График у зимовья был всегда довольно-таки плотный, железный. Теперь он даже удивлялся, что когда-то мог беспечно бродить по полям, слушать перепелок, жаворонка, мог часами кататься на лодке, искать хорошее рыбное место, мог с утра до вечера истуканом торчать на берегу, глазами гипнотизируя поплавок. Теперь все время у него уходило на тренировки. А то, что было между тренировками, жратье, спанье, пресс-конференции и прочие подобные дела, это было время вынужденной передышки, которую хочешь не хочешь, а нужно давать организму. И в эти края он заглянул между тренировками всего лишь на пару дней, познакомиться с родителями будущей жены, а заодно и детство вспомнить, окуней да карасей подергать на реке под той черемухой, где он когда-то встретил Вику, Викторию Гареву, свою любовь. Утром, когда они заговорили на эту тему, Виктория спокойно сказала, махнув рукой: «Та черемуха давно засохла уже на корню. Да и речка засохла». Зимовий удивленно глянул за окно, где золотился яркий солнечный лоскут реки, слегка помятый ветром. «Как это засохло? А это что, мираж?» «Там теперь это...» «Мам!» Виктория поморщилась, не в силах вспомнить мудреное словечко. «Мам! Ну, как ее? Че там теперь?» Пожилая, но еще статная женщина, изрядно припорошенная сединой, вышла из соседней комнаты. Была она вся прибрана, причесана, постаралась для будущего зятя. Женщина эта, и так-то скромная, в последнее время выглядела совсем подавленной. Муженек постарался, Иннокентий Васильевич, который в одночасье сделался приблудным кешей-пастухом. Мать даже от Виктории скрывала, чем теперь тятя ее занимается. Мать говорила, что отец теперь заведует вопросами сельского хозяйства. Женщина села у окна и посмотрела в ту голубую даль, где, наверное, сейчас кеша-пастух усердно заведовал вопросами сельского хозяйства. «Там теперь старица, доченька». «Во!» Виктория скуповато улыбнулась. «Старица!» Речка по воду ушла в другую сторону. «Чудеса в решете! Ну, поедем, проверим!» — предложил Зимовий, натягивая синюю спортивную куртку, на которой и сзади, и спереди краснели буквы «Руссиа». Плечистая дебелая Виктория, волевая девушка с лицом красивым, но грубоватым. Голубые небольшие глаза ее похожи на стоячую воду. Глаза малоподвижные, маловыразительные. И в глазах у нее, и в подбородке, выдающемся вперед, и в тонком изгибистом изваянии губ, сверху присыпанных редкими волосиками, которые приходится пропалывать специальным пинцетом, во всем ее облике угадывался характер женщины, которая не будет понапрасну губить свою жизнь возле горячей плиты или детской коляски. Это был тип орлеанской девы Жанны д'Арк, способной командовать войском, а позднее героически гореть на костре. Это был типаж Анки-пулеметчицы, хладнокровно косившей врагов революции. Виктория, как многие девушки-спортсменки, была далека от сентиментальных созерцаний, казавшихся ей бесцельными и бесполезными. Зачем куда-то ехать и глазами хлопать, глядя в пустоту? Что проку с этого? Другое дело, если побегать по здешним полям и лесам, потренироваться, или матери-отцу помочь по дому, по хозяйству. Это девушке было понятно, близко. Ты, может, один пока прокатишься? Осторожно предложила Вика. Ну как это один? Зимови брови вскинул. А ты? Спортсменка энергично развела сильными, неженскими руками, будто хотела комнату обнять. А мы пока тут с мамкой все перетрем, перетрясем. Доченька, да поезжай, смутилась мать. Я и сама тут управлюсь, привыкла. Вот уеду, и снова тут будешь сама, решительно сказала дочь, закатывая рукава. Промолчав, Зимовий сделал вид, что недоволен, хотя, если честно сказать, парню давненько хотелось побыть одному. После каторжных тренировок, после многочисленных болельщиков, толпами стоящих вдоль биатлонной трассы, после отелей, самолетов, пресс-конференций и прочей бодяги, отнимающей время и силы. «Ну ладно, как бы нехотя», – согласился он, застегивая молнию на куртке. «Сгоняю ненадолго, если Шурин мне доверит свой перпетум мобиле». Брат жены, мрачноватый с виду, малоразговорчивый мужик, пошарил по карманам телогрейки. «Перпетум шнобили? Прошу не выражаться в нашем доме», – сказал он шутя и отдал Зимину ключ от машины. «Это, конечно, не твой кадиллак, но для наших колхозных дорог само то». Вышли во двор, прошитый муровою, проштопанный полынью вдоль забора. Испугали семейство ласточек, прилепивших глиняный горшок под застрехою. Ласточки пулями прошмыгнули над головами и ушли в молоко чистого неба. Мишени да пули – вот такое было мировосприятие у мастера спорта по биатлону, издержки профессии, как говорится. Широкие тесовые ворота были закрыты на какую-то свежеструганную жердину. «А это не черемуха случайно?» – поинтересовался Зимовий. «Тополь. Тут в пойме его теперь много растет. А почему ты спросил?» «Хочу найти черемуху одну». «Черемуха – это прекрасно!» Шурин неожиданно разговорился. «А я тут с мужиками работаю теперь. Краснодеревщиком заделался, можно сказать. Для музея в Новгороде точим и строгаем всевозможную хренотень. Мужики, столяры и токари, резчики по дереву, уважают черемуху. Мы вальки из нее вырезаем, те, которыми бельишко раньше выколачивали. Ты прикинь, Зимовий, на одном стародавнем вальке было написано: 1846 года, июля первого дня, делал Матвей Новоселов на корабле в большой артели в дождливое время. Дерево черемуховое рублено в Вологде. Прикинь, какая прочность! А человек? Человек не черемуха!» Шурин вознамерился было пофилософствовать, но спохватился. «Постой! А тебе, черемуха, зачем?» Делая вид, что не слышит вопроса, Зимин подошел к стареньким «Жигулям», на которые глаза бы не глядели после кадиллака «Шевроле». «А что, вполне приличная карета, как с бензином, Шурик?» «Нормально». Одной рукой приподнимая серую фуражку, Шурин другой рукой озабоченно поцарапал загривок. «Слушай, Зиновий, а может мне с тобой прокатиться? А то как-то неудобно получается. Хозяева бросили гостя». «Ничего», – успокоил спортсмен. «Гость не маленький мальчик». Шурин распахнул широкие тесовые ворота. «Нет, ну все-таки». Он сел за руль и из окошка выглянул. «Мы же с тобой ненадолго. У тебя ведь график». «Ну вот и хорошо. Садись, погнали. А то ведь ты привык на кадиллаках ездить. А у меня тут и вертикальный взлет, и горизонтальная посадка. Я привык на лыжах. если честно. Они рассмеялись, выезжая со двора.